Поездка на Ривьеру. Когда до юбилея мамы осталось совсем немного времени, она дала понять, что всякого рода подарки излишни, но что у нее есть одно единственное скромное желание – поехать в Барселону и попытаться понять архитектуру Гауди. И еще она хочет насладиться жизнью на Ривьере, вернее, в Жуан-Ле-Пене, и, само собой разумеется, вместе с дочерью Лидией, поскольку они привыкли жить вместе. Но путешествие не должно стоить слишком дорого. Примечание. Гауди. Гауди и Корнет Антонио, 1852-1926, известный испанский архитектор. Жил и работал, главным образом, в Барселоне. Ей объяснили, что Ривьера – очень дорогое удовольствие. Но мечта есть мечта. А если эта мечта давняя, она осуществима. Во всех бюро путешествий сказали, что дешевых отелей на Ривьере даже до начала сезона в каталогах не значится. Во всяком случае, поблизости от Жуан-Ле-Пена. Друзья и знакомые обзвонили всех и вся. Мамины идеи их всегда забавляли. И, наконец-то, нашлась чья-то кузина, у которой был адрес пансионата, дешевого, если постараешься приехать не в сезон. Владельцем пансионата был некий месье Бонель. «Лидия», — распорядилась мама, — «напиши, что мы заинтересовались этим вариантом, но хотели бы питаться в пансионате лишь один раз в день». Мама высчитала, что если поехать третьим классом и только единственный день провести в Барселоне и не тратить лишних денег, все может осуществиться безо всяких огорчений. «Разумеется, мама», — сказала Лидия, и принялась подыскивать себе замену в библиотеке. Путешествие началось с парохода. Друзья, стоя на набережной, махали платками. Мама на верхней палубе, седовласая, в своей светло-серой, широкополой, строгой шляпе, как у пророка, с низкой турией, была всем отчетливо видна. Остается только добавить кое-что о фасоне шляпы. Мама не меняла его с 1912 года. Друзья закричали «Ура!» и пароход отчалил. И вот, наконец, мама с дочерью прибыли в Барселону. Здесь они посвятили целый день Гауди, отдали ему дань своего восхищения. «Лидия», — сказала мама, — «я ничего не смыслю в архитектуре, но здесь, кажется, я вижу иррациональное во всем его буйном, своеобразном великолепии. Этого достаточно. Мне не надо ничего понимать. Поговорим о другом. Думаю, я приобрету себе новую шляпу, шляпу Тореадора». Нелегко было найти шляпу такого размера, которая соответствовала бы могучему узлу волос мамы, но они все-таки ее нашли и купили. Мама устала, захотела выпить кофе. Они зашли в маленькое кафе, всего на несколько столиков. Стены кафе были декорированы афишами, изображавшими корриду. Несколько старых мужчин болтали возле стойки бара. Когда вошла мама в своей шляпе Тореадора, они обернулись и стали разглядывать шляпу и маму, а потом, понизив голос до шепота, выказали свое восхищение почтительным «О-ля-ля». Маме придвинули стул, но она предпочла остаться у стойки. Дамам подали по стаканчику шерри. В кафе воцарилась тишина. Но вот один из стариков подошел к маме и преклонил колено. Она протянула ему шаль. Затем, вперев свой взгляд в маму, он сыграл спектакль по ритуалу корриды, венцом которого стала смерть быка. Его друзья неподвижно стояли, серьезно и сосредоточенно глядя на старика, и лишь несколько раз издав едва слышное «О-ля-ля». Когда бык был повержен, мама осушила свой стакан, поблагодарила всех легким поклоном, и кто-то открыл дверь. «Классно», — сказала Лидия. «Как тебе пришло в голову протянуть ему шаль? Подумать только, если бы папа был с нами». «Дорогое дитя», — сказала мама, — «он, пожалуй, остался бы здесь, познакомиться с ними. Он ничего не смыслил в режиссуре. Кроме того, у твоего папы была привычка портить все свои путешествия тоской по дому.